lagi. Ну, не бабуй, не кружись. Я ведь за делом лечу. Девочка кланя без сна. Озорные лягушата принесут ее сон к тому, кто ночью совсем не должен спать. И тогда может случиться беда. Почему? Ведь ночью все... Посмотри, вот посмотри, вон туда. Видишь, видишь, зарево? Ага, это солнышко закатило. Нет, то завод светится, сталь плавится, сталевар работает, а в небе огоньки мигают. Видишь? Ага. Самолет летит. Быть беде, если летчик наш заснет. Ну, понял теперь, почему нам надо торопиться. Огни! Это же аэродром, Тон Тоныч! И белый самолет! Вот и нам пора приземлиться. Спускаемся к самолету. Летчик стоит. А где же розовые лягушата? Они где-то здесь затаят. Ведь они могут. Ой, я предупрежу. Дяденька летчик! Дяденька летчик! Ты откуда взялся? А? Как тебя зовут? Лёка! Тон Тоныч, иди сюда. Иду, иду. Вы думаете, он почтальон? Нет. Он сны разносит. Погоди, погоди, а я-то тут при чем? Тон Тоныч знает, что сюда прилетит сон, и вы заснете во время полета. Ах, вот как? Никогда этого со мной не бывало. Неужели это правда? Истинная, истинная правда. Ну, вот что. Поднимайтесь. А что же мы будем делать? Сидеть и ждать сна? Погоди, погоди. Придумал. Не захочешь ли ты мне помочь? Конечно. Ты поведешь самолет за меня. Ой. Да. Ну-ка, садись в кресло. Сейчас. Вот так. Удобней. Бери в руки штурвал. Беру. Так. И сейчас мы как будто совершим полет. Только ты слушай мои команды, понял? Понял. Вот так. Включается двигатель. Вот, наш самолет должен развернуться и двинуться к взлетной площадке. Вот видишь, самолет движется к взлетной дорожке. Вот, скорость все больше, еще больше. И вот уже подъемная сила крыльев может нести вес самолета. Бери штурвал на себя. Беру! Вот так! Самолет в воздухе! Самолет! Следи, следи за приборами. Радиокомпас помогает нам лететь в полной темноте. Но сегодня, видишь, светят звезды. Какие удивительные звезды! Они летят нам навстречу! Они растут, они уже большие, как яблоки. Они прыгают, они розовые. Сон. Сон, сон. Тише! Это розовые лягушата. Я сейчас их поймаю. Тон Тоныч! Тон Тоныч! Да, здесь! Здесь я! Ну-ка, ну! Ты что так раскричался, а? Расшумелся, а ну-ка. О, давай-ка, давай сюда, лягушат. Отчирикались, голубчики. Молодец, молодец, Лёка. Ну, а вы полезайте-ка в конверт. Ну что ж, спасибо, Лёка. И вам спасибо, Тон Тоныч, что вовремя предупредили. Ah! Какой хороший сон. Я теперь всем расскажу, что водил настоящий самолет. Делал ветерок. Захотелось ветерку совершить чудо. Думал, думал он и, наконец, придумал. Подлетел он к дереву и говорит ему: «Дерево, я хочу совершить чудо. Подари мне одну из твоих веток». «Возьми сколько хочешь. Для тебя мне ничего не жаль», ответила дерево. Сорвал ветерок самую лучшую ветку и улетел с ней. Летел он долго-долго, пока не добрался до самого севера. «Вот здесь я и совершу чудо», подумал ветерок. И тут же увидел маленького пастушка. Закружился он над мальчиком, завертелся и кинул волшебную ветвь прямо ему в руки. «А что я буду с ней делать?» – спросил мальчик у ветерка. «Вырежь из нее тоненькую свирель, и мы с тобой вместе будем на ней играть». Смастерил мальчик свирель и не успел поднести ее к губам, как ветерок засвистел, заиграл в ней, перескакивая из дырочки в дырочку. И такая выпорхнула из свирели чудесная песенка, что день заслушался и забыл уступить место ночи. И с тех пор на севере ночью светло, как днем. Подумайте, и все это сделал ветерок. Заносчивая лампа. К вечеру солнце, уставшее за день, идет отдыхать. Но нельзя же оставить людей совсем без света. Ведь многие очень боятся темноты. И солнышко велело крохотным солнцем незаметно спрятаться в стеклянные домики, которые называются лампочками. Но нашлось среди них одно маленькое солнце, которое считало себя куда более важным, чем большое. Еще бы! Ведь на нем прекрасный шелковый абажур с кисточками, мраморная ножка и подставка из бронзы. А у солнца ничего этого нет, гордо думала лампа. И вообще, почему я должна подчиняться ему? Вот возьму и не погасну. Так лампа горела целую ночь, а потом и целый день до самого вечера. И, конечно, перегорела. Не помогли ей ни шелковый абажур, ни мраморная подставка. осторожно, осторожно, сказала облако своим облачкам детям, когда они пролетали над высокими башнями и крышами старинного города. «Ну почему же?» – удивились дети. «Мы очень хотим увидеть город, и особенно эти диковинные фигурки на шпилях башен». «Дети!» – сердито сказала облако. «Я расскажу вам маленькую, но поучительную историю об этих фигурках. У людей они называются флюгерами. Давным-давно над городом проплывала стая облаков. Большие и опытные, не веря коварным шпилям, поднялись высоко-высоко, а маленькие любопытные, вроде вас, спустились на самые острия. Хотя и рады, зацепили их и не отпускают. Так и висели облачка на шпилях, жалкие и беспомощные, пока налетевший ветер не пожалел их и своим легким дуновением не превратил в фигурки человечков, рыбок, змеек. Так маленькие облачка стали флюгерами. Живется им неплохо, но стоит им увидеть, как мы проплываем над городом, они, вспомнив былую вольную жизнь, вертятся, вертятся изо всех сил.